получалось. И тут вижу, из-за окоема выползает какой-то чудовищно огромный комбайн. Совершенно дикой конструкции. С какими-то колесами, гусеницами, загребалами. И вообще черти чем. Ползет он быстро. И головешки стрижет. Через одну в себя вбирает. И до того скоро, сноровисто, что дьявол-хранитель еле успел меня под гусеницы этому комбайну толкнуть. А то я бы вывернулся, выскочил бы. «Ах ты ж сволочь-то!» Только и успел крикнуть я. А меня уже затянуло механизмы. Перерубило, перемололо, растолкло и выплюнуло. Мука, мрак, боль, ужас. А так мое трупное мясо срослось, и косточки восстановились. Открыл я глазенки, а чудище это далеко-далеко шпарит. Вовсю за горизонт. Только клубы черного дыма стоят. А дьявол-хранитель хохочет. «Гляди, червь! А чего там разглядывать? Пустое каменное поле, серое, ровное, как закатали под асфальт». Но не тут-то было. Гляжу, вздувается камень. На одном месте, на другом. Прорываются ростки какие-то. А это не ростки, а те же самые головы. Но целехенькие, невредимые. Только багровые все. Словно проросли прямо из адских подземных жаровень. Пробивается одна за другой. Прорастают миллионы, миллиарды. И летит уже туда туча черного зубастого воронья. И выползают не весь откуда змеи. А за ними следом жуки, гусеницы, муравьи, черви могильные. И все к свежатинке тянутся. Вырвало меня изнутра черным вонючим гноем. Хотя не ел ни ничего давным-давно. А дьявол из-за спины: «Держи-ка вот эту игрушку, червь. Не расчистишь для себя место, сам себя накажешь». И протягивает мне стальную косу. Дескать, коси головешки. Секи их поганых. А те и впрямь. Из-под ног моих уже лезут. Встать негде. Переминаюсь. Поджимаю то одну ногу, то другую. «Нет, сволочь, — говорю, — себе оставь». И оскользнулся я на чьей-то башке. Упал. Свернул 3-4 шеи кому-то. Но не дали мне подняться. Уцелевшие. Зубами рвать начали. Тянуть каждая голова к себе. И так их густо стало, что все тело изгрызли. Куски мяса вырывали своими зубами. Глотали. Фыркали. Отплевывались. И снова вонзали зубы. А потом темень, мрак, страх, тревоги необъяснимые. И сатанинский жар снизу. И до того печет, что из последних сил наверх рвешься. Черепом каменный асфальт таранишь, пробиваешь. Кто башкой каменные стены не прошибал, тот этой боли не поймет. Долго длилась мука, но прошиб я камень. Прорвался к свету, пророс. Вобрал в легкие воздуха, черного, ядовитого. Передохнул на миг. И узрел перед носом своим змею с разинутой пастью и дрожащим раздвоенным языком. И почуял, как в макушку вонзились когти черного зубастого ворона, а по шее поползли вверх черви и жуки, чтобы заползти в уши, рот, в нос. И понял я, что испытывали несчастные, и сам возжелал, чтобы кто-нибудь срубил мою голову косой. Ой, горе горькое. «Ну где же ты, гад ползучий? Сатанинское отродье!» — вопил я на весь мир. «Где ты, дьявол-хранитель долбанный?» А он тут как тут. Копытом мне в нос. Да так, что из глаз кровь брызнула. И шипит ехидно: «Ты ведь, ублюдок, тоже таким грехом грешил. Получай хоть малость». «Каким?» А черви вгрызаются. Выгрызают внутренности. Уже до мозга добрались. Заползают в лобные доли, в виски. А змея жалит беспрестанно. А жуки по пищеводу в брюхо ползут. Кусают, грызут. А ворон кожу рвет. Лоскут за лоскутом. Нет мочи терпеть. Хотел все знать, червь? Вот и знай. Зашипел вновь дьявол. Это 384-й круг первого уровня седьмого порядка 34-й степени. Если перевести на ваш первобытный земной язык. Здесь парятся те подонки, что в земной своей жизни косо поглядели на желающих им добра. Понял? «Всего лишь?» – не поверил я. «Да разве же так можно? Разве же это грех косо поглядеть?» «Нет, врешь ты все, образина подлая!» Дьявол снова саданул мне в рожу копыта. Да еще посильнее, чем прежде. Аж переносица в затылок вошла, и мозги наружу потекли. «Греха нету. Чего пустые слова мелешь, червь?» Отозвался на мой вопрос мой мучитель-хранитель. А вот зло они умножили. Каждый косой взгляд, каждая мысль дурная, по вашим дикарским меркам дурная, она зло умножает и отдает носителей их в наш мир. Мир зла. Ты же помнишь, ублюдок, зло притягивает зло. Терпи, гнида. Я не могу. Тогда закрой глаза. Нет! Ты хочешь видеть и дальше? Да! Я помнил напутствие того прошлого дохлого мужика. Я знал, что выход из ада есть. Надо только не вершить ни доброго, ни отворачиваться. И все. И вот именно поэтому я вопил. Вопил! Да! Да, хочу! Ладно, согласился дьявол-хранитель. А змеи уже заползали внутрь меня через нос и рот. Скорпионы копошились в моих ранах. Ворон выдрал оба глаза, язык, гортань. Близилось полное умерщвление моего бессмертного трупа. И тогда дьявол-хранитель вонзил мне в глазницы страшные кривые когти свои, поднял вверх, рванул. И с треском, грохотом, криком выдрал меня из каменного адского асфальта. Тряхнул так, что все змеи, жуки, черви, скорпионы и прочая мразь из меня повысыпалась. И рявкнул мне в лицо. «Вишь, несчастный!» С еще большей силой обрушилось на меня сверхъестественное и необъяснимое. Вновь я стоял на пирамиде, а может быть и висел на кончике исполинской иглы и видел всю непомерную преисподнинскую вселенную. И нарастало мясо на моей кости, и затягивались раны телесные, но боль душевная была невыносимой, ибо боль познания — сильнейшая боль. Я уже не верил, что когда-нибудь вырвусь из ада. Они просто не могли, не имели права меня выпускать с этими познаниями. И не выпустят. Лишь злое нечеловеческое упрямство заставляло меня стоять на своем. Я смотрел вперед. Вдаль, не мигая, не отворачиваясь, обливаясь от боли кровавыми слезами. Так где же и как же сидят те гады, что совершили что-то на самом деле злое? Спросил я, хрипя и задыхаясь. Везде. Им нет выхода. И они везде. Не понимаю. Ты червь. Тебе не понять этого никогда. Гляди. Из безумной вселенной вырвался еще один сияющий прозрачный шар. Наплыл, раздавил, впитал свою утробу. И оказался я в каком-то каземате подземном, каких только орудий пыток не висело по стенам, не лежало по столам, на полу. Крючья, щипцы, клещи, буравчики, наборы игл, пилы, стаместки, ножи. От одного вида этих инструментов становилось не по себе. В огромном железном кресле, на железных иглах, сидел голый мужик. Корчился, вопил, закатывал глаза. Другой голый волосатый скот пытал первого и истерически хохотал от непонятного вожделения. «Чего это они?» — не понял я. На этот раз мой спутник и проводник объяснил сразу. При жизни на Земле они были просто недоброжелателями. Они ничего реально плохого друг другу не сделали. Но каждый мысленно желал другому, чтобы с тем что-то случилось, чтобы тому пришлось туго. Вот эти вот два дружка и попали к нам. Мы им даем возможность на теле воплотить свои мечтания. Сутки один гад пытает другого, а потом все меняется. И второй начинает пытать первого. Они распаляются все больше, становятся с каждой сменой все злобнее, изобретательнее в своих пытках. О, они мстят страшно. Сами себе мстят. Дьявол-хранитель снова расхохотался. Волосатый в это время выдрал последний зуб у сидящего. Взял пилу с кривыми зубьями и начал отпиливать руку. Привязанный истерически визжал, брызгал слюнями. Здесь не будет конца. Я это сразу понял. Ни один из них не уступит другому. Они озверели. Они мстят. Вдесятеро мстят за каждую перенесенную ранее пытку. Они сами умножают зло. И значит, выхода никогда не будет. Они будут вечно притянуты магнитом зла. Нет. Я не мог равнодушно смотреть на этих скотов. «Прекратите! Прекратите!» – закричал я. Волосатый обернулся на миг и осклабился. Он тут же принялся отпиливать другую руку. Он спешил. Он хотел за свою смену доставить врагу как можно больше неприятностей. «Прекрати, скотина!» Я вцепился руками в горло волосатому. «Надо только один раз перетереть! Не пытать, простить своему мучителю! И тогда цепь прервется! Прекрати!» Он отбросил меня. Ударил пилой по ребрам. И принялся отпиливать сидящему ногу. Это был какой-то сумасшедший дом. Неужели в этом круге тоже сидят тысячи, миллионы, миллиарды? Не успел я так подумать, как дьявол мой расхохотался, и меня будто бы приподняло над камерой пыток. Я увидел миллиарды подобных ячеек, где всеми видами возможных пыток пытали друг друга миллиарды мужчин и женщин. Это был ужасный круг ада. «Прекратите! Прекратите все! Остановитесь!» Но никто меня не слышал. Все продолжали заниматься своими страшными делами. И тогда меня вновь опустило в пыточную. И я набросился на волосатого. Отодрал его от жертвы. Принялся растолковывать что-то, объяснять, но он не слушал меня. Он злобно хихикал и плевал мне в лицо. Он думал, что я хочу обдурить его. Это было мерзко и гнусно. Но я не сдавался. «Вы сволочи, гады! Вы нелюди поганые!» — вопил я. «Я бесновался! Люди, вы давно поняли, в чем дело! Вы должны простить друг друга!» И тогда круг разомкнется. «Какие же вы твари! Порождение гиены крыс!» И тогда волосатый вдруг быстро отвязал свою жертву, у которой уже отросли новые руки, ноги, вылезли новые зубы. И вдвоем они схватили меня, подволокли к этому креслу и бросили на стальные шипы. «Сейчас ты по-другому заговоришь», — прохрипел волосатый и подмигнул бывшей своей жертве. «Ну-ка давай!» Тот захохотал, сунул в жаровню дубину, залитую смолой, поджег. Миг разгорелось и с силой ткнул мне в лицо. Это опять было только началом.